Глава 21. Марк почти ничего не видел. Из-за охватившей его паники все расплывалось перед глазами. Их застилал багровый туман. Голос Майкла. Он его слышал, приглушенный, едва уловимый, замогильный, но, черт подери, его, о господи! Он захлопнул дверцу БМВ. В лесу было темно, дождь хлестал вовсю. Нащупав замок зажигания, Марк попытался сходу вогнать в него ключ. Ботинки оттяжелели от налипшей грязи, вода с бейсболки ручьями лила на лицо. Рука в водительской перчатке повернула ключ, и мотор послушно заурчал. Вспыхнули передние фары, и в их ярком свете Марк увидел могилу, а за ней деревья. Какой-то лесной зверек стремительно метнулся в заросли, листья и траву трепало на ветру и било дождем. На секунду они напомнили Марку водоросли, колеблемые сильным океанским течением. Он еще раз окинул взглядом могилу, предусмотрительно вновь прикрытую листом рифленого железа, в свою очередь замаскированного охапками веток и листьями. Заметив вторую лопату, по-прежнему торчавшую из земли, Марк грязно выругался. Рыча от злости, он вылез из машины, подбежал к ней и, выдернув последнюю улику, швырнул в багажник. Сел за руль, захлопнул дверцу, впялился в стену дождя, проверяя, все ли в порядке. Все это время он лихорадочно просчитывал возможные сценарии дальнейшего развития событий. Строительство здесь не начнется, по крайней мере, еще месяц. Необходимо довести до ума проекты и окончательно все подсчитать, и приезжать сюда раньше никому нет смысла. Комитет по планированию уже провел инспекцию, и всякая деятельность заморожена в ожидании визы и печати. Не в силах унять дрожь, Марк выжил сцепление и поехал назад, мимо двух изгородей, якобы поставленных местным лесничеством, для того чтобы олени не убегали на шоссе. Выбравшись на дорогу, Марк включил радио и принялся крутить ручку настройки в поисках какой-нибудь музыки. Черт возьми, везде одни новости. Болтовня, реклама. Он переключился на CD-плеер, перебрал несколько дисков, но так и ни на чем не остановившись, вырубил всю систему. Через несколько минут, там, где шоссе делало плавный поворот, лучи фар выхватили из темноты зияющие провалы в живой изгороди. От этого зрелища Марка затошнило. Впереди показались огни встречной машины, промелькнули мимо. А вот еще Марк вцепился в руль, стараясь справиться с головокружением. Надо сосредоточиться, мыслить трезво. Еще один изгиб, только куда более крутой, а он ехал слишком быстро. Изрядно струхнув, Марк резко дал по тормозам, чересчур резко. Когда включилась антиблокировочная система заносов, машину сильно тряхнуло, и тут же послышался глухой стук. Дыхательная трубка скатилась с пассажирского сиденья на резиновый коврик. Марку удалось вписаться в поворот лишь каким-то чудом. Заметив впереди карман, он заехал туда, включил бортовой компьютер-навигатор и указал место назначения — Арлингтонское водохранилище. Через несколько секунд металлический женский голос объявил — маршрут просчитывается. 25 минут спустя Марк подъехал к деревянной пристани безлюдного в такое позднее время яхт-клуба. Впереди расстилались 5 миль воды. Он выключил зажигание, взял фонарик и, выйдя из машины во тьму, прислушался. Только скрип снастей на ветру. Вокруг ни огонька. В здании клуба полная тишина. Марк бросил взгляд на часы. 10 минут первого. Он поднял с коврика дыхательную трубку, достал из багажника обе лопаты и подошел к дальнему концу пристани. Здесь они с Майклом начинали ходить на яхтах. Еще подростками, до того, как отважились рискнуть выйти в открытое море. Насколько он помнил, глубина здесь была около 20 футов. Не совсем то, что надо, но сойдет. Бросив в воду дыхательную трубку, а следом обе лопаты, Марк немного постоял, наблюдая, как на черной рябе расходятся круги, потом снял ботинки и зашвырнул туда же. Они мигом пошли ко дну. Марк прошлепал назад к машине, натянул захваченные с собой легкие кожаные мокасины и поехал домой. Внезапно навалилась сильная усталость. Он ехал медленно, осторожно. Не хватает только, чтобы его засекли радары дорожной полиции. Привлекать внимание патрульных машин тоже ни к чему. Утром первым делом на автомойку у вокзала. Там всегда очередь, полно клиентов, в том числе и местных таксистов. Замызганных машин хоть пруд пруди, и на облепленной грязью БМВ никто не обратит ни малейшего внимания.